Любая частичка этой вселенной содержит в себе целое. Точно так же, как семя содержит в себе растение. Семя содержит в себе прошлое, потому что все деревья, которые могут прорасти из него, потенциально уже в нем. И, конечно же, семя содержит настоящее. Семя выглядит таким маленьким, но его крошечность обманчива. Если вы препарируете его, вы не найдете ни цветов, ни красок, ни аромата. И тогда вы можете решить, что семя пустое. Но на самом деле ваш метод был неправильным. Это то, что наука делала с реальностью, расчленяла ее, анализировала. Анализ деструктивен. Необходимо объединяющее видение, синтез. И это подход Упанишад. Часть становится целым. Целое становится частью. В видении жизни Упанишад нет иерархии. Нет ничего ниже, нет ничего выше. Нет ничего земного и ничего небесного. Все едино. Это видение стало видением лишь немногих мистиков. Оно так и не стало частью человеческого сознания. Вот почему в мире так много страданий, так много уродства, бесчувственности. Люди не цветут. Их скрытое, заключенное в тюрьму великолепие не высвобождено. Люди живут в заточении, скованные цепями. Они содержат в себе бесконечность, но даже не осознают этого. Сначала так называемая религия, организованная религией мира, уничтожая человечество. Затем пришла наука. Наука есть не что иное, как организованный материалистический подход к жизни. Точно так же, как религия представляет собой организованный подход к человеческой субъективности, наука также представляет из себя церковь, духовенство. И столь же суеверна, как и любая другая религия. Конечно, они действуют в разных измерениях. Религия – это организованное суеверие о внутреннем, наука – это организованное суеверие о внешнем. У Упанишада их подход индивидуальный. Слово «Упанишад» означает «сидеть в глубокой общности с мастером». Это не имеет никакого отношения к церкви. Ни одна церковь не может быть религиозной. Все церкви в своей основе политические. Вы должны понять определение. Политика означает общество, коллектив. Религия означает индивидуальность. Религия является бунтом против коллектива. Все, что касается коллектива, традиций, догм, идеологий, непременно будет против личности. А индивидуальность – единственное, что реально, в то время как коллектив – всего лишь слово. Вы нигде не увидите общество, вы можете увидеть лишь индивидуумов. Вы нигде не увидите человечество, вы всегда видите лишь людей. Вы никогда не увидите любви, вы увидите лишь влюбленных. Вы увидите любящих, но никогда любовь. Но нас приучили жить абстракциями. Общество, человечество, любовь, Бог. Все это абстракции, пустые концепции, за которыми нет ничего реального. Упанишады очень реалистичны, очень прагматичны. Это общение от сердца к сердцу. В этом смысл Упанишад. Очень странный смысл. Сидеть рядом с мастером. Просто сидеть рядом с мастером. И тогда что-то происходит. Что-то вроде пламени просачивается от сердца мастера в сердце ученика. один человек не оказывается рядом с вами просто так. Но все есть причина. Если у вас есть некая дисгармония, рядом обязательно появится тот, кто укажет вам на эту дисгармонию и начнет подталкивать вас к ее устранению. Другой человек – это катализатор перемен внутри вас и вашей жизни. Причем этот катализатор далеко не всегда бывает позитивным, гораздо чаще негативным. То есть таким, который всячески, как вам кажется, мешает вам жить и заставляет вас страдать. Если возникли отношения, значит, вы с этим человеком подошли друг к другу, как ключ к замку. Но можно сказать иначе, как молоток к гвоздю. Это, как вы понимаете, и вызывает страдания. Представьте, гвоздь не понимает, почему его бьют. Он может решить, что виноват во всем молоток. Но он не понимает, что пока он остается гвоздем, всегда найдется молоток, который будет по нему бить. Надо измениться, уйти от этой формы и превратиться в нечто другое. Если к гвоздю это сложно, то человек может измениться. Человеку даны все возможности, чтобы стать практически всем, чем он хочет стать, и решить все проблемы, которые он хочет решить. Каждую минуту кто-то покидает этот мир. Мы уже встали в эту очередь, даже если не догадываемся об этом. Мы никогда не узнаем, сколько людей впереди нас. Мы не сможем встать снова в конец очереди. Мы не можем выйти из этой очереди. Мы не можем избежать очереди. Поэтому, пока стоим в этой очереди, замечай хорошие моменты. Цени свое время. Уважай других людей. Люби. Создавай перемены. Прости всех. Убедись в том, что твои родные знают, как ты их любишь. Всякий раз, когда ты стоишь перед выбором, будь внимателен. Не выбирай то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почетно. Выбирай то, что находит отклик в твоем сердце. Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия. «Ты веришь в волшебство?» – спросила жизнь. «Нет», – ответил человек, продающий сладости. «Волшебство верят только дети, они большие фантазеры». «Ты веришь в вечную любовь?» – спросила жизнь. «Нет», – ответил человек. «Любви не существует. Это химия соединяет нас с другим человеком, действие которой заканчивается через 3 года, а потом остается привязанность». «Ты веришь в мечту?» – спросила жизнь. «Нет», – ответил человек. «Мечтают только дураки». «Ты веришь в доброту?» «Нет, люди злые, просто они боятся это показать. Доброта – это ложь». «Во что же ты веришь?» «Я верю в то, что родители не хотят давать детям деньги на сладости. По этой причине я не могу заработать достаточно средств и жить той жизнью, которой хотел бы». «Ты веришь в желание?» «Да, но мои желания никогда не осуществляются». «Бедняжка», — ответила жизнь, — «с тобой никогда не произойдет волшебство. Ты никогда не встретишь вечную любовь. Твои мечты никогда не сбудутся. Ты не сможешь разглядеть доброту, и твои желания никогда не осуществятся». «Но почему?» – крикнул продавец. «Потому что всему нужно верить, хотя бы чуть-чуть. Вера дает возможность. Возможность показывает направление. Направление открывает путь. А путь всегда ведет к исполнению желаний». Покой в душе зависит от мыслей в голове. Ваша жизненная ситуация не является проблемой. Проблемой является то, что вы думаете о вашей жизненной ситуации. Когда возникают мешающие эмоции, применяй противоядие, размышляй о терпении. Принципы позитивного мышления. Избегайте высказывания негативных, осуждающих или критических слов о ком-либо или о чем-либо. Избегайте долгих и пустых разговоров о болезнях, недостатках, ограничениях и неудачах. Задавайте себе вопрос, как я могу помочь этому человеку прямо сейчас. Если вы не можете помочь, отойдите и просто помолитесь. Заменяйте каждую негативную мысль, хотя бы механически, на противоположную позитивную мысль. Так вы будете создавать привычку выбирать позитивные мысли, а со временем это станет автоматическим. Не желайте другим того, чего не желаете себе. Не ограничивайте ни себя, ни других в признании их прав и возможностей. Любое ограничение или плохое пожелание, направленное на кого-либо, вернется к вам. Подсознание вырастет те плоды, которые были посеяны в вашей жизни. Избавьтесь от претензий, обид и капризов. Все ваши обстоятельства – являются проекциями вашего прежнего мышления. Внешних причин не существует. Если вас обижают, значит, когда-то вы сознательно или неосознанно допустили мысль, что с вами можно так обращаться. Не оправдывайтесь. Поиск оправдания подразумевает признание того, что могут быть обстоятельства, не подвластны вам. Помните, обстоятельства всегда являются результатом, а не причиной. Сознательно замечайте и находите в мире, во всех явлениях и людях, позитивное. Красоту, добро. Это отражение присутствия Бога. Настройтесь перед сном и после пробуждения на то, что грядущий день принесет вам радость, удачу и интересные и полезные встречи. Прочитайте утренние и вечерние молитвы. Научитесь жить в состоянии радостного ожидания и принятия. Действуйте, как если бы у вас уже было то, чего вы желаете. Привычка создает соответствующее состояние сознания, которое потом реализуется. Помните, что все люди получают из одного источника. Конкуренции и нехватки не существует. Как говорится, у Бога всего много. Ваше место никто не может занять. Живите своей жизнью. Не пытайтесь реализовать представления ваших родителей, друзей, правительства или супруга о том, что для вас лучше. Заменяйте страх на ощущение единства с Богом. У вас нет никого, от кого нужно защищаться. Атакует только тех, кто верит во внешние причины и ожидает нападения. Будьте открытыми и доброжелательными. Открытую дверь не ломают. Сильный человек не может быть агрессивным. Агрессия – признак слабости. Излучайте то, что хотите получить. По закону циркуляции вам вернется то, что вы посылаете в мир. Представляйте и планируйте события, а не пути к ним, только в том варианте, который вы хотите осуществить. Исходным моментом является результат. Четко знайте, что и зачем вы хотите получить и испытать. Пути найдет Бог. Ищите возможности в препятствиях, а не препятствия в возможностях. Осознайте свою значимость. Вы достойны всего самого лучшего. Вы неотъемлемая часть этого мира. Бог не отворачивается от нас. Это мы отворачиваемся от Него. Решая материальные проблемы, оперируйте большими числами. Замечайте изобилие во всем, что видите. Представляйте себе работу с теми суммами, которые желаете иметь. И точно знайте, как вы будете использовать эти суммы и на что. Многие вещи можно получить без денег. Видьте истинную духовную реальность сквозь все, что ее заслоняет, искажает или отрицает. Реальность, невидимая глазу, является проекцией всего остального. Практикуйте аффирмации и духовное исцеление как можно чаще. Проще говоря, молитесь непрестанно. Любовь должна быть такого качества, чтобы она приносила свободу, не новые цепи. Любовь дает тебе крылья и поддерживает в том, чтобы летать как можно выше. Жила-была волна. Она любила резвиться на ветру, любила ласкать камни на берегу. Однажды она забрела в незнакомую бухту. Там был утес. Он стоял посреди бухты. Волна подружилась с утесом. Они могли часами разговаривать. Они все время проводили вместе. Однажды волна поняла, что полюбила утес. Ему тоже нравилась веселая и беззаботная волна. Но он сказал ей: «Нет, меня нельзя любить. Я камень, я утес. Я сам не умею любить. Ты об меня разобьешься». Но волна не собиралась отступать. Она попыталась обнять утес, и разлетелась тысячи золотых брызг. Но волна собралась снова. Она заставила себя просто общаться с утесом. Она заботливо снимала ракушки, облепляющие его основание. Но утес сказал: «Я сильный, я камень, мне не нужна твоя забота». И снова волна рванулась к нему, и вновь на ветру заблестели брызги. Шли годы, волна все еще любила утес. Он делал вид, что не замечает этого. Все так же пыталась она приблизиться к нему, и все так же разбивалась. Однажды утром волна исчезла. Утес проснулся и не увидел ее рядом. Но он заставил себя не думать о ней. Дни сменяли друг друга, а ее все не было. Прошло несколько лет, и она вернулась. Она очень изменилась. Теперь волна знала о жизни гораздо больше. Она больше не была так легкомысленна и беззаботна. Вот только она по-прежнему любила утес. А он сделал вид, что ему все равно, что она вернулась. Ведь он камень. Как он может позволить себе слабость к волне? Прошло еще немало лет. Волна по-прежнему общалась с утесом, вот только не было больше задушевных разговоров и долгих ночных бдений. Утес старел, вода подтачивала его. А волна путешествовала, узнавала новые страны и города, новых людей. И как-то, возвращаясь домой, она поняла, что больше не думает об утесе. Утес тоже это понял. И он также понял, что не сможет жить без нее, без ее рассказов о городах и чужих берегах, без ее щебета обо всем подряд. И он сказал ей: «Да, я камень, да, я утес, но я не могу без тебя». И он рухнул в волну. А волна, она просто поцеловала его на прощание. Твои мысли не имеют собственной силы. Они не могут думать сами себя. Ни одна мысль не может крутиться в твоей голове без твоей поддержки. Она должна соединиться с энергией твоего интереса. Неважно, любишь ты свои мысли или ненавидишь, и то, и другое питает их, продлевая им жизнь. Ты говоришь, что мысли приходят, а ты просто позволяешь им быть, но потом видишь, как снова незаметно вовлекаешься в этот поток. Это значит, что у тебя все еще есть какой-то интерес к ним, поэтому они продолжают приходить. Вместо того, чтобы как-то оценивать или пытаться прекратить мыслительную активность, направь всю свою энергию, все свое внимание в источник, в то пространство, откуда воспринимаются мысли. Актеры не выйдут на сцену, если в зрительном зале будет пусто. Это значит, мысли не будут разыгрывать перед тобой свой спектакль, если ты не будешь обращать на них внимание. Пожалейте тех, кто вредит вам, ведь они накапливают негативную карму, причину их будущих страданий. Самое важное – это навести порядок в душе. Соблюдаем три «не». Не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся. Сила мысли – миф или реальность? Изначально в наших мыслях заложена сила к реализации, ибо мы сюда пришли творцами. Ведь в каждом из нас горит огонь Создателя, и реализуя главную способность Бога творить, мы сами осознаем себя Его частью. И это один из главных уроков, который должна пройти каждая душа. Научиться творить и стать сотворцом с Богом. Но, как вы видите, что-то пошло не так. Сейчас не будем вдаваться в дебри истории нашей цивилизации и расписывать, что именно произошло. Но все видят результат. Мы потеряли свою силу творения. Наши мысли склонны к материализации. Это один из способов творения, дарованных нам. Но инструмент, с помощью которого мы творим, сейчас не работает в этом режиме. Я говорю о мозге. Мозг сейчас у 99,9% людей работает в режиме приемника. Он как антенна улавливает весь информационный мусор из коллективного бессознательного и информационных полей. Это и есть наш внутренний диалог. В нашей голове каждый момент проносятся тысячи мыслей, но наши ли они? Нет. Существует три типа мыслей. Первые – внешние, навязанные мысли. Это мысли из коллективного бессознательного, информационных полей, эгрегоров, маятников. И они составляют основу мышления современного человека. Хотя это и мышлением это нельзя назвать. Например, все сейчас хотят iPhone. Многие люди с зарплатой 25 тысяч рублей покупают iPhone за 80 тысяч. Разве в здравом уме можно пойти на такое и поддаться желанию купить такой телефон? Но люди делают так, потому что у них в голове засела эта мысль, что без айфона он и не человек вовсе. Но источник этой мысли не сам человек, а эгрегор айфонов, который сейчас очень силен и может настолько прогибать под себя толпу. Этим же, кстати, объясняется феномен толпы, когда человек, находясь в каком-то коллективе, начинает мыслить и действовать в согласии с общей идеей этой группы. Второе. Мысли эго. Между мыслями эго и мыслями из коллективного бессознательного очень тонкая черта, которую не всегда можно провести, потому что как раз такие мысли эго в основном согласуются и проистекают из влияния внешнего мира. Но все же мысли эго сидят гораздо глубже в нас, и они-то и есть источник всех желаний и стремлений человека. Это мысли «я хочу жить в комфорте и тепле, поэтому надо иметь хорошую работу», или же «хочу на море отдохнуть» и тому подобное. То есть мысли эго ведут к комфорту, и это не обязательно материальный комфорт. Третий. Мысли божественны. Это и есть мысли нашей сути. Мысли, которые обладают колоссальным потенциалом творения, ибо они творятся в сотворчестве с Богом. Но сейчас наш ум не слышит их, потому что он настолько захламлен внешними программами, что требуется колоссальная духовная работа, чтобы очиститься и начать мыслить именно мыслями нашей сути. Именно эти мысли толкают нас к развитию, к выполнению предназначения и получению опыта, за которым мы воплотились в это тело. Вот эти мысли очень легко материализовать и притянуть к себе обстоятельства, которые согласуются с ними. Ведь когда вы идете своим путем, вся Вселенная помогает вам, и открываются самые сказочные возможности для реализации истинного потенциала человека. Все является взаимозаменяемым. Все, что мы посылаем, возвращается к нам. Добро вознаграждается добром, зло – злом, нежность – нежностью. Мы всегда получаем столько же, сколько отдаем. Все это просто. Если мы желаем больше, то давайте больше. Больше энергии, больше времени, больше любви. И все это вернется к нам в самый неожиданный момент. Отвечайте всегда только добром. Только так можно сделать этот мир лучше. Отвечайте добром или не отвечайте никак. Если вы отвечаете злом на зло, то зла становится больше. Сейчас идеальный момент. Прямо в настоящий момент обратите внимание на окружающее. Осознайте все мелочи, за которые вы должны быть благодарны. Что вы замечаете? Запишите их. Например, удивительно голубое небо сегодня, или то, что вы насладились вкусным обедом. Кошка мурлыкает на подоконнике. Собака взглядывает на вас с любовью. Все это для вас, поэтому попытайтесь найти момент, чтобы насладиться этими деталями, прежде чем повседневная рутина заставит вас забыть обо всем этом. Реклама оказывает значительное влияние на сознание и подсознание человека, ограничивая систему его ценностей только личной выгодой. Рекламные ролики привлекают внимание яркими образами и запоминающимися слоганами. Например, если человек многократно в течение дня слышит фразы вроде «бери о жизни все», «ты этого достойна», «мы не халявщики, мы партнеры» и так далее, то со временем его личностные качества могут измениться. Таким образом, реклама тонко влияет на подсознание человека, способствуя формированию общества эгоистов-потребителей. Кому это выгодно? Сегодня человечество подвержено воздействию определенной силы, которая является разумной энергоинформационной структурой, совокупностью энергоцентралей и эгрегоров. Эта структура, включая рекламу, использует различные способы оказания влияния на отдельных людей и общество в целом. Реклама способна программировать человеческое сознание на потребление. Потребитель всегда жаждет чего-то нового – автомобиля, гаджетов, одежды, путешествий, впечатлений, еды, наркотиков и так далее. Воплощение желаний требует значительных усилий и ресурсов человека. В результате негативного влияния рекламы человек становится практически биороботом. Его жизнь превращается в бесконечную гонку за материальными ценностями. Освобождение от желаний высвобождает внушительное количество энергии, которое может быть использовано для установления связи с голосом высшего «Я». Этот внутренний голос также называется голосом совести или интуицией. В соответствии с понятиями йоги, одной из тонких оболочек человека, выполняющей функцию связи с высшим «Я», является виджни-майя-коша. Развитие этой оболочки позволяет человеку обрести мудрость. С развитием виджни-майя-коши человек начинает жить в гармонии с Вселенной и приобретает мудрость. Однако система через рекламу, создание модных трендов и другие информационные технологии оказывает влияние на человека, направляя его к формированию новых желаний. Системе нужны рабы, и лучший раб – тот, кто считает себя свободным. С моральной точки зрения, влияние рекламы на индивида имеет негативный характер. Она культивирует плохое и подавляет хорошее. Однако здесь возникает проблема. Общество, состоящее из безнравственных эгоистов, обречено на войны, голод и катаклизмы. Согласно буддийской традиции, желания являются корнем страданий и цикла перерождений. Желания считаются фундаментальной причиной страданий. В буддийской космологии бог Мара олицетворяет зло и желание. Он является темной силой, искусителем, который порождает страсти и создает препятствия на пути духовного развития. Разумеется, реклама сама по себе является всего лишь инструментом. Как и любой инструмент, ее можно использовать во благо. Реклама может служить для пропаганды полезных социальных проектов. Однако, к сожалению, это лишь небольшая доля в огромном потоке рекламы. А на сегодняшний день большая часть рекламы играет на базовых инстинктах человека, связанных с самосохранением Муладхара чакры, размножением Свадхистхана чакры и иерархическим инстинктом, связанным со статусом Манипуры чакры. Такая реклама оказывает существенно отрицательное влияние на общество, удерживая сознание людей на низком уровне. В этом контексте рекламу можно описать как инструмент Мары, который препятствует духовному развитию человека.